Глава 41. Уже темнело, когда в штаб Скорцени стали прибывать сначала бригаденфюрер СС Эдмунд Визенмайер, затем штурмбанфюрер Вильгельм Хетль и, наконец, явился командир батальона парашютистов штурмбанфюрер Крунге. Всех их Скорцени встретил с удивлением, поскольку ни одного из них не приглашал и никаких совещаний в этот вечер не планировал. И все же они, не сговариваясь, с интервалом в каких-нибудь 10-15 минут прибыли сюда, в отделение гестапо, словно в стенах кабинета Скорцени надеялись найти защиту от бурлящего в своем негодовании, готового вот-вот озариться в восстании, чужого и в сущности враждебно настроенного к ним города. Захват коменданта Будапешта, генерала Бакаи, командующего венгерской Дунайской флотилией флигеля-адъютанта Хорти Каламана Харди и даже самого Николаса Хорти, не оставлял сомнений в том, что все это – работа германских спецслужб, и в городе постепенно нарастали антигерманские настроения. Официально в городе никто не мог знать о прибытии Скорцени. Его имя нигде и никем из служащих Министерства иностранных дел или агентов гестапо не упоминалось. О том, что он действительно здесь и по документам является доктором Вольфом, известно было лишь нескольким высокопоставленным венгерским чинам, связанным с разведкой. Но эти люди прекрасно знали цену подобной информации и цену профессиональной тайны. Как и то, что за одно неосторожное слово люди их профессии очень часто платят вечностью молчания, а им приказано было молчать. Причем приказ исходил сразу из двух штабов. Хорти и Салаши и многих патриотов Венгрии это наталкивало на грустные размышления. И все же в правительственных кругах страны, в контрразведке и в среде журналистов каким-то образом сразу уловили. А ведь во всех этих похищениях чувствуется почерк Скорцени. Они первыми ощутили, что над городом, правительственными кварталами и даже над цитаделью Хорти, Будапештской крепостью, уже нависла зловещая тень человека со шрамами, тень всего Черного легиона. Но если Бакай и Харди в стане адмирала-регента еще готовы были пожертвовать, то наглое похищение сына главы государства, еще вчера казавшегося таким могущественно неприступным, повергло всю венгерскую правительственную верхушку в шок. Каждый задавался вопросом, что будет дальше, кто следующий, а все вместе мрачно рассуждали о том, что похищение Николаса Хорти могло означать только одно – регент потерял всякое доверие Гитлера, чья поддержка делала его всесильным и непогрешимым. А коль так, дни его правления сочтены. Но в таком случае кто же должен будет заменить Хорти? И как именно это должно произойти? Пройдет ли смена режима без гражданской войны? А главное, как скоро следует ожидать этих потрясений? Что касается сроков, то, как оказалось, в прогнозах своих ошиблись все, решительно все. Никто и предположить не мог, что Хорти оставались уже даже не дни, а часы, да и те дарованы ему отнюдь не Господом Богом, а штурмбанфюрером Скорцени, что далеко не одно и то же. Ибо молитв и всяческих там покаяний, увещеваний первый диверсант Рейха не признавал. Мало того, он терпеть не мог ни молитв, ни молящихся. Те, кто явился к нему сегодня вечером, тоже пока не знали, как будут развиваться события дальше. Они пришли, чтобы понуждать Скорцени к ускоренным и более решительным действиям. Возможно, считали Визенмайер и Хетль, сидя здесь в штабе, Скорцени слишком плохо представляет себе, какую бурную реакцию вызвали его операции в службе безопасности, контрразведки, лейб-гвардии регента и в среде армейских офицеров. Поэтому-то и не понимает, что теперь им нужно то ли срочно организовывать переворот, вовлекая в него всю массу имеющихся под рукой германских войск, то ли немедленно оставлять Венгрию, полагаясь впредь только на дипломатов, да еще на то, что, используя Николаса, Бакаи и Харди в качестве заложников, руководство Рейха в состоянии будет диктовать регенту свою волю. «Позволю себе заметить, штурмбанфюрер», — мрачно начал беседу Визенмайер, как старший по чину, «что зверь, преследуя которого мы перешли Мадьярский Рубикон, действительно ранен, тяжело ранен». «У меня тоже закрадывалось подобное подозрение», — вежливо усмехнулся Скорцени. «Но опять же позволю себе заметить, что это куда страшнее, чем если бы он оставался совершенно невредимым». «Сомнительный тезис, господин бригаденфюрер, но его я тоже приемлю». Адъютант Родль уже позаботился о том, чтобы перед каждым из гостей стоял бокал с вином. Однако главным объектом его заботы оставался телефон. Его предупредили, что со Скорцени желает поговорить рейхсфюрер СС Гиммлер, который находится сейчас в ставке фюрера Вольфшанце. Но похоже, что беседа командующего войсками СС с фюрером основательно затягивается. «У нас более чем достаточно доказательств того, что теперь Хорти готов идти на союз с кем угодно, хоть с Черчиллем, а хоть с императором Абиссинии, лишь бы только спасти свое регентство и приберечь венгерский трон для сына». «Страшные слова вы говорите, бригаденфюрер», — не посчитался с его чином доктор Вольф. «Кто бы мог подумать, что мадьяры способны болезненно реагировать на столь обычные игры спецслужб?» «Нам не до шуток, штурмбанфюрер», — попробовал увещевать его генерал СС. «События приобретают зловещие тона». «Для адмирала Хорти», — охотно согласился с ним Скорцени. «Не только. Мы должны трезво смотреть на то, что здесь происходит. Вы, Скорцени, наделены фюрером всеми необходимыми полномочиями. Если нужны дополнительные консультации с Вольфшанце, я готов связаться с Гитлером». Скорцени поиграл желваками. Это предложение бригаденфюрера слишком отчетливо напомнило ему весь недавний разговор с Хетлем, с той лишь разницей, что тогда он отчитывал штурмбанфюрера за нерешительность. «Простите, бригаденфюрер», — прервал Скорцени генерала, «я не привык консультироваться с Вольфшанце или с Берлином после того, как получил задание из уст самого фюрера. Это не в моем стиле». Бригаденфюрер взял свой бокал с белым токайским вином и сделал несколько глотков. При этом, как истинный ценитель, он прикрыл глаза и слегка приподнял подбородок, чтобы прочувствовать всю прелесть, весь букет хмельных ароматов этого напитка. «Не подумайте, штурмбанфюрер, что мы с Хетлем собираемся вам навязывать свою волю и способ действия. Однако на правах людей, которые чуть-чуть лучше, острее чувствуют и воспринимают будапештские страсти, мы все же решились поторопить вас, основательно поторопить». «Дипломаты», — съязвил про себя Скорцени, сохраняя на лице маску невозмутимости. «Они решились бы поторопить нерасторопного Скорцени. Дай им возможность, упусти момент, и вся Германия будет знать, как Визенмайер в одной упряжке с Хетлем жертвенно исправляли ситуацию, сложившуюся в Будапеште». Но нет, он не доставит им такого удовольствия. Хетль никогда не причислял себя к знатокам венгерских вин и едва ли мог бы отличить токайское от бургундского, поэтому он залпом осушил свой бокал, наполнил, снова осушил, и лишь тогда, с аристократической небрежностью, наполняя его в третий раз, произнес: «Дело зашло слишком далеко, штурмбанфюрер. Конечно, в нашем распоряжении все еще остаются 3 батальона, в том числе батальон красавцев-парашютистов нашего друга Крунге», — повел он бокалом в сторону угрюмо смотревшего прямо перед собой десантника, чье кирпично-землистое лицо вполне сошло бы за лицо уголовника, которому несколько лет пришлось провести в камерах-одиночках. «А что, в этом батальоне вполне служат надежные парни», — молвил Скорцени с таким вызовом, словно бы собирался защищать честь батальона перед сомневающимся в ней Хетлем. «Но они все еще дислоцируются на окраинах города, в то время как тысячи вооруженных венгер-цыган находятся в 100 метрах от нас. Мы пируем в окружении нескольких десятков тысяч прекрасно вооруженных и неистово озлобленных азиатов, отупевших от своей жестокости и ожесточенных в своей тупости. «Ошибка, Хетль, заключается в том, что вы начали издалека», — невозмутимо парировал Скорцени. «А все значительно проще. Ваше появление у меня в столь неранний час я воспринимаю как поддержку моего решения начать штурм городской крепости уже послезавтра на рассвете». «Что вы сказали? Штурм на рассвете?» — изумленно переспросил Визенмайер, переглядываясь с Хетлем и Крунге. Даже десантник и тот оживился. «Но какими силами? Трех батальонов, оказавшихся в центре чужой столицы?» «Вот именно, силами трех батальонов, случайно оказавшихся на рассвете в самом центре венгерской столицы. Или, может быть, вы считаете, что этих сил слишком много, поскольку можно обойтись одним батальоном?» «Да численности этих батальонов нам не хватит даже для того, чтобы как следует блокировать подъезды к району крепости!» — воскликнул бригаденфюрер СС. «А ведь кому-то нужно еще и штурмовать саму цитадель! И где гарантия, что на помощь гарнизону не придут другие части? Полиции, вооружившиеся горожане?» «Напротив, бригаденфюрер!» «Сил у нас будет более чем достаточно», — с унизительным для генерала спокойствием отстаивал свои позиции Скорцени. «Уж не думаете ли вы, что мы действительно собираемся взбираться на крепостные стены, устраивать многодневную осаду, рыть окопы и брать крепость измором? Мы должны выпотрошить всю эту цитадель в течение часа». «В течение часа вы хотите овладеть целой крепостью?» — не удержался на сей раз уже Хетль. «Что, я и в самом деле слишком переоцениваю наши возможности, Крунге?» «Не только я, но и командиры двух других батальонов тоже готовы действовать, исходя из вашего плана, штурмбанфюрер», — натужным, сиплым голосом ответил парашютист. Когда он говорил, шея его напрягалась и вспучивалась венами. Как будто каждое слово ложилось на его плечи и шейные позвонки многопудовым грузом. «Того самого плана, который до поры держался в тайне», — объяснил Скорцени, упуская то, чем неминуемо должен был бы завершить свою фразу. «В тайне даже от вас. А теперь, господа, предлагаю закрыть наш дискуссионный клуб и приступить к уточнению деталей самой операции». В ту же минуту ожил телефон. «Господин штурмбанфюрер!» — появилась в проеме двери голова адъютанта Скорцени гауптштурмфюрера Родля. «На связи рейхсфюрер СС Гиммлер!» — объявил он хорошо поставленным голосом вышколенного дворецкого. «Ну вот, бригаденфюрер!» — поучительно молвил обер-диверсант рейха, прежде чем снять трубку. «А вы опасались, что мне трудно будет координировать свои действия со ставкой фюрера». Впрочем, сказанное адресовалось не только бригаденфюреру СС Визенмайеру, но и Хетлю. «Что там у вас происходит, Скорцени?» — послышался явно взволнованный голос командующего войсками СС. «Готовимся к окончательной фазе гросс-операции «Цитадель», — спокойно доложил Скорцени. «Собственно, к ней все уже готово. Можно было бы начать уже завтра, но один наш большой венгерский друг попросил ему подарить еще один день для развертывания своих сил». «Его силы еще могут понадобиться вам, штурмбанфюрер». То, что кто-то из венгерских контрразведчиков может прослушивать их разговор, ни Гиммлера, ни обер-диверсанта Рейха уже не волновало. Они были уверены, что Хорти осознал свою обреченность. А вся его администрация, как и армейское командование, старательно готовится приветствовать восхождение нового диктатора Салаши. «Четверо командированных вами венгерских чинов уже в Германии. Собираетесь переправлять сюда весь военно-политический бомонд Венгрии? Для Германии это было бы слишком обременительно, господин рейхсфюрер СС, при всем нашем исконно германском гостеприимстве». Под командированными венгерскими чинами Гиммлер имел в виду появление в рейхе Николаса Хорти и трех других захваченных Скорцени высокопоставленных венгров, прибытие которых на борту германского транспортного самолета он только что подтвердил. «Но вы понимаете, что никакими дополнительными армейскими силами мы вам сейчас помочь не можем?» — спросил рейхсфюрер СС. «В этом нет необходимости, тем более, что к операции будут привлечены подразделения 22-й дивизии Ваффен-СС». Сказав о подразделениях дивизии СС, обер-диверсант напрягся. Дело в том, что до сих пор не было твердого решения о непосредственном участии этой дивизии зеленых СС в операции «Фаустпатрон». В Берлине все еще пытались ограничиться действиями нескольких подразделений «Командос», которые якобы поддержали выступление милошистов. То есть чуть ли не по своей инициативе вмешались во внутренние дела Венгрии. Штурмбанфюрер понимал, что с точки зрения дипломатии такой ход был наиболее удобным, поскольку в случае провала всегда можно было свалить вину на организатора этой акции, авантюриста Скорцени. К тому же участие целой дивизии СС могло спровоцировать выступление частей венгерской армии и народного ополчения, превратив обычный дворцовый переворот в германо-венгерскую войну. Однако Гиммлер прекрасно расшифровал стремление штурмбанфюрера и не стал томить его догадками. «Ваффен-СС поддержит вас, Скорцени. Приказ об этом командир дивизии получит в течение часа. Кстати, я уже говорил о том, что мне понадобится как минимум две танковые роты. Ставка командующего германскими войсками в Венгрии выделит вам танки и бронемашины. Это уже оговорено». «В таком случае будем считать, что к операции все готово». Гиммлер как-то неопределенно хмыкнул. Не видя его лица, Скорцени не мог определить, что это означает. Однако рейхсфюрер томить его неизвестностью не стал. «Вы, Скорцени, единственный из боевых командиров, который в эти суровые дни заявляет, что ему вполне достаточно тех солдат, которых ему выделяют. При том, что речь идет о столице соседнего государства. Все остальные жалуются и требуют все новых подкреплений, чтобы, получив их, снова жаловаться». «Это не в моих правилах», — твердо сказал обер-диверсант Рейха, порываясь заявить, что в случае отказа в поддержке частями дивизии СС он мог бы справиться и силами своих батальонов «Командос». «Нам это известно, Скорцени. Фюрер сказал, что он внимательно будет следить за событиями в Венгрии и ждет ваших донесений. Они последуют, господин рейхсфюрер».